Правило номер 17. Не забывайте, что ревность может стать мощным оружием. Читайте все предупреждения. Я стала уверять маму, что мы не зря потратили время, навестив ангелов. Надо иметь терпение и читать предупреждения. Даже самая незначительная деталь может стать ключом к раскрытию тайны. «Читать предупреждения? Например, такие?» — крикнула мама, врываясь в гостиную. Душевая латунная табличка, потускневшая от времени, гласила «Не курить». Под этими буквами кто-то наспех нацарапал черным маркером. В том числе любые виды электронных сигарет. Очевидно, сюда все же просачивались новости из внешнего мира. Камин едва тлел, гостиная погрузилась в мертвенный холод. Бриджит куда-то пропала. Видимо, готовилась к обсуждению книги наверху с мистером Трезвоном. Я заметила, что комнаты, оставленные даже на короткое время, быстро возвращаются в нежилое состояние. Появляется неприятный запах, а свет становится бледным, безжизненным, как в морге. На самом деле в морге мне бывать не доводилось. За всю свою жизнь я видела троих покойников и всех, так сказать, в домашней обстановке. Папу, Дорин де Ламер и теперь Джой. Еще не трупы, хотя уже покойники. Труп — пустая оболочка, а не человек, которого можно назвать живым или мертвым. Труп в похоронном бюро был лишь видимостью человека. А когда папа испустил последний вздох и поднял глаза к небу, он все еще оставался папой. Эту давно угасшую комнату я назвала бы трупом. Я представила себе дом, где кипит жизнь. Семья, много людей, на лужайке под окном дети играют с собакой. Ангелы знали его таким. Мама опустилась на диван и остановила взгляд на тлеющих углях. Как не хотелось мне подойти и сесть с ней рядом, я знала, что она скажет. Когда я в детстве осмеливалась к ней приласкаться, она обнимала меня на секунду и говорила назидательно: «Учись владеть собой». Дети не забывают, как их отталкивали. Бриджит так и не соизволила прийти помочь, заметила Мирабель и села рядом с мамой на диван, не оставив места никому другому. «Опять возится со своей шавкой». «Нужно помешать огонь», — объявила тетя Шарлотта. Мирабель встала. «Давай я». «Спасибо, Мирабель. Я сама». Тетя Шарлотта отодвинула в сторону огромную, слегка погнутую каминную решетку, чудом спасенную от колес внедорожника. Похожая в своем твиде на копьеметательницу, тетушка схватила кочергу словно оружие, и я вдруг с изумлением поняла, что это и есть самое настоящее оружие. Стрела. «Стрела Дианы», — потрясенно промолвила я. Тетя Шарлотта сжимала в руке длинную металлическую стрелу, которая раньше принадлежала мраморной богине охоты на входе в дом. На острие запеклась толстая корка крови. Тетя Шарлотта шагнула к маме и Мирабель, и я на миг представила, что сейчас случится кровопролитие, но нет. Она осторожно положила стрелу на кофейный столик, и мы долго ее рассматривали. На зазубренном наконечнике остались волосы и кусочки кожи. «Определенно этим оружием убили Дорин де Ламер», — медленно сказала я. «Удивительная наблюдательность», — пробормотала мама. Тот, кто воткнул стрелу в затылок Дорин де Ламер, оставил ее на виду у всех в угольном ведерке, даже не потрудившись смыть кровь. «Это говорит нам», — машинально произнесла я и запнулась. «Что бедную старуху убил сумасшедший», — объявила тетя Шарлотта. «Не только тетя Шарлотта. Дорин де Ламер погибла не там, где ее нашли. Ее убили на крыльце». Я сделала паузу, чтобы переждать удивленные возгласы, однако на меня смотрели молча. Убийца вышел за ней из дома и огляделся в поисках оружия. Увидел стрелу, схватил ее и вонзил несчастный в затылок. Смерть наступила практически мгновенно. Я помогала себе жестами и, только заметив их отвисшие челюсти, опустила руку. «Это мы поняли», — сказала, наконец, мама. «Значит, убийца определенно вышел из дома. Как вы не понимаете, это же отличная новость! Он и сейчас здесь!» Молчание. Дорин де Ламер убили не там, где найдено тело. Ее лишил жизни не местный житель, случайно попавшийся на дороге или подстерегавший в засаде. Предварительного умысла не было. Кто бы ни убил эту женщину, его что-то спровоцировало. Само присутствие Дорин, либо какие-то ее слова, поступок. Убийце некогда было планировать или размышлять. Он просто схватил первое, что подвернулось под руку, и прикончил свою жертву. Моя небольшая аудитория слушала, сузив глаза. Преступник оттащил тело Дорин подальше, а окровавленную стрелу вернуть на место не смог. Не имея возможности тщательно спрятать улику, убийца положил ее туда, где она не выглядела бы неуместной, то есть в каминное ведро. Значит, он вернулся в дом. Я подождала, пока до них дойдет. Если бы не метель, мы бы обнаружили ее гораздо раньше. Я вошла в раж. Кровь на пороге засыпал снегопад. Следы, разумеется, тоже. Снег мягко и бесшумно скрыл все улики, и мы до самого утра ничего не подозревали. «Всё, конечно, очень хорошо», — сказала Мирабель. «Только твоя теория не объясняет, зачем кому-то понадобилось ее убивать». «Ну, например, мама ее уволила и выселила». «Ах ты! Успокойся, мама! Я просто рассуждаю. У тебя ум за разум заходит, потому что ты не ешь сахар, а мозгу нужно питание». «Хватит, мама, дай мне договорить». Ангелы ее пригласили. Значит, они были знакомы. И второе. Они выходили из дома. Иначе откуда бы узнали, что дорога непроходима и... «Ну, хоть и я вне подозрений», — засмеялась тётя Шарлотта. «Да? А не ты ли вышла после сеанса бледная, как смерть? Что она тебе сказала?» Тётя Шарлотта сделала ошеломленное лицо, впрочем, это было ее привычное выражение. «Я ведь уже рассказывала, дорогая!» «А ты, Мирабель, ты последняя видела ее живой, потому что пошла платить. Так-то ты ей отплатила!» «О, боже! Что это? Отвернитесь, мистер Трезвон!» В дверях стояла Бриджит и закрывала собаке глаза руками. Пёсик вырвался, подбежал к стреле и стал жадно ее обнюхивать. «Нет! Нет, мистер Трезвон!» — крикнула Бриджит. «Боже, ему это нельзя! Он...» Мы в ужасе смотрели, как собака облизывает наконечник стрелы. «Он ест только органическую еду!» Вероятно, эту стрелу использовали для убийства предсказательницы. Медленно сказала я. «Отойдите, мистер Трезвон!» Бриджит поспешила к собаке. «У нас по-прежнему мертвая гадалка и никаких ответов». Мирабель, не сводя с меня глаз, наклонилась к маме. «Гораздо ближе, чем позволялось мне». «Потому что ты не даешь себе труда подумать, Мирабель», — сказала я. Она посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом. «Ладно, давайте подумаем, как была одета наша гадалка». «Как гадалка?» — выдала тётя Шарлотта. «Правильно. И кто же так одевается, тётя Шарлотта?» — вкрадчиво спросила я, подводя ее к мысли. «Га... Нет, Шарлотта!» — крикнула мама. Мама с Мирабель одновременно сделали глубокий вдох. Учитель йоги мог ими гордиться. Моя мама потратила на обучение правильному дыханию столько денег, что у нее, наверное, самые дорогие легкие в Британии. «Вот именно!» — с искренним волнением воскликнула я. Не отрицаю, прозвучало это слегка бредово. «Она пришла гадать», — продолжала я. «Это ее работа. Она оделась в соответствии со своей ролью, погадала и ушла, как мы предполагали, домой». «Не понимаю», — призналась тётя Шарлотта, хотя это и так было написано у нее на лице. «Она должна была переодеться». «В кого? В акробатку?» Мама устало закрыла глаза. Она умела показать свое разочарование мной самыми разными способами. «Мама, она не могла прийти сюда, а потом возвращаться домой по темным безлюдным проселочным дорогам, одетая гадалкой. Вспомни эту бесформенную хламиду, развивающуюся как паруса шарфы, нелепый парик. Это наряд не для долгого пути к зарезанному барашку». «К кому?» «Мы нашли ее раздетую без пальто. В такой мороз, по снегу, в балетках. Какая деревенская женщина выйдет на пустынную проселочную дорогу морозной ночью, одетая как бабушка царицы Савской, без зимнего пальто и сапог?» Тётя Шарлотта на мгновение задумалась. «Однажды я пошла на костюмированную вечеринку в загородное поместье Дюсамер в Корнуолле, одетая в... Шарлотта!» «Согласна, пример неудачный». «Хватит, Шарлотта!» — крикнула мама. «Ни один здравомыслящий человек не отправится на зимнюю прогулку», — продолжала я, «особенно в метель, в такой одежде». «Ну, разумеется. Понадобятся сапоги Дюбари, шуба Вулфскин». «Мы не нуждаемся в бесплатных модных советах для обречённых», — оборвала её мама. «Невероятно», — заикаясь, проговорила Бриджит. «Мы приехали сюда обсуждать книгу, а ещё даже не начали». «Помолчи, Бриджит», — продолжала я. «Так вот, Дорин де Ламер не потрудилась одеться, потому что не собиралась далеко идти». Глаза тёти Шарлотты блеснули в слабеющем свете камина, как будто в них промелькнула какая-то мысль. «Ты имеешь в виду деревню и этот пообзарезанный барашек, или как его там? Он находится ближе, чем мы думали? Мы можем до него добраться?» «Нет, тётя Шарлотта», — решительно ответила я. «Она не собиралась никуда идти, потому что уже была дома. Она жила здесь». В комнате воцарилась тишина. Глядя на серебристые льдинки, сползающие по стеклу, я представляла себе Дорин де Ламер в её клоунском костюме. Пронизывающий холод, ноги онемели в лёгких туфельках, тонкие шарфики полощутся на ветру. Мы как будто выпали из времени. Небо периодически раскалывалось, и на нас смотрела луна, окружённая туманным ореолом. Мы застряли на острых обломках дня, когда исчезает ясность. Нас охватило смятение, и по мере дальнейшего ухода от реальности мы слышали отголоски настоящей жизни. Что-то из давнего прошлого, мамин голос. Ох уж эти её аристократические замашки, она только и делала, что рассказывала о своей сказочной жизни в великолепном особняке. Да, вчера вечером Дорин де Ламер надеялась очень быстро вернуться домой, тихо сказала я. Помните, она появилась внезапно, как из-под земли, потому что уже была здесь. Закончив с гаданием, она собиралась выйти на минутку и тихонько проскользнуть обратно в дом через чёрный ход. Она не надела пальто и не переобулась, потому что в этом не было необходимости. Профессиональная актриса не пошла бы в таком костюме бог знает куда. Дорин уже была дома. Её убили на пороге, а потом оттащили подальше. «Ерунда. Гадалки в таких особняках не живут», — пренебрежительно обронила тётя Шарлотта. «Я предупреждала, чтобы вы не впадали в это язычество, гадание и прочие глупости. Видите, к чему это привело?» — ехидно добавила Бриджит. Я медленно выдохнула и посмотрела мимо них в окно. Под снегом всё выглядело смазанным и слегка перекошенным. Они прибегли к такой грубой маскировке, потому что действовать пришлось в торопях. Они не знали, кто мы, пока не попались на глаза Дорин, а после этого очень спешили. «Глупышка моя, что ты несёшь?» Похоже, мама была заинтригована. Состряпанный в спешке костюм, наивная маскировка. Они не отдавали себе отчёта, кто мы такие, пока не увидели нас. «Дорин де Ламер прекрасно знала, как меня зовут», — недовольно проворчала мама. «Да, но бронированием мог заниматься кто-то другой». Я подождала, пока слова осядут. «Боже мой», — прошептала тётя Шарлотта, вытаращив глаза. «Это ангелы. Я так и знала. Коварные негодяи». «Тётя Шарлотта, зачем живущим здесь ангелам ждать нашего приезда, чтобы убить единственного человека, который обитает вместе с ними? Зачем наряжать её в гадалку, привлекая всеобщее внимание, а потом убивать Дианиной стрелой на пороге? Не проще ли сделать это в отсутствии гостей?» Тётя Шарлотта надулась. Нахлынули слова из давно забытых времён. Бессмысленные раньше, они звучали по-новому. «Да, я жила в чудесном особняке». Я вспомнила Дорин де Ламер, которая рассказывала нам о восхитительном убранстве своего дома, всё больше раздражая маму. «Эти ее манерные ужимки», — сердито шептала она. Это были не ужимки, а воспитание. Дорин действительно жила в шикарном особняке. Я подождала, пока улягутся мысли. «Не морщи лоб, Урсула, ты выглядишь очень непривлекательно», — сказала мама. Она тут жила. «Да, ты уже. С детства». Она говорила, что ее семья жила в большом красивом доме. «Какой во всем этом смысл, Урсула?» Мама явно начинала терять терпение. «Мы с мистером Трезвоном не видим никакого смысла», — вздохнула Бриджит. «Ну-ну, не волнуйся, милочка». Тётя Шарлотта заговорила таким ласковым тоном, как будто у меня произошел нервный срыв. «Я не придумываю, такое уже однажды случалось». Ситуация стремительно выходила из-под контроля.